Мы начинаем очередной урок Шлавея Асулам, 86-й, страница 60-я, строчка 38-я. То есть, он сказал, два человека могут быть, или два состояния, двое получают, один получает через свой яйцерара, а другой получает свое злое начало, а другой получает через свое доброе начало. Этот получает в Килим, один получает в Килим де Кабала с намерением ради себя, а другой получает в Килим де Гашпаа, Килим отдачи, ради отдачи. И имеется в виду даже и для получения отдачи, получения ради отдачи. Тоже к этому же относится. 38. Ухаэйн зе ану моцим бадеврей хазаль, после скобки, везе лишону. Амар Рава Бархана, Амар Раби 39 Йоханан. Май дихтив ки ешарим дархей ашем, ве цадиким елхубам, упошеим их шалубам. Точка. 38. Ухаэнзе анумоцим, и подобно этому анумоцим мы находим бадеврей хазаль, мы находим в словах мудрецов. В трактате Назир. Визе лишено, и вот его слова. Амар Рава Бархана, Рава Большущий, Рава Бархана сказал. Амар Раби Йоханан. Если так пишут, что один сказал, и потом другой сказал, значит, этот сказал от имени второго Раби, от имени великого Раби Йоханан. Майк Дихтив. Что это такое, что написано? В Торе всегда так говорят. Имеется в виду Танах. Ки ешарим дарке яшем, ибо прямы пути Творца, пути Ашем. Вы цадиким елхубам, и цадиким пойдут по ним. Упош им их шалубаем, а злодеи споткнуться на них. Точка. 39 после точки. Машаль лишней в ней 40 Адам. Ше цалу эт Песахейген. Точка. Эхад лашем мицва. Ве эхад ахло лашем ахила гаса. Точка. Прежде чем мы перейдем к этому, я немножко что-то добавлю. Он сейчас дает нам сравнение такое. Это все еще из Талмуда. Полностью слова чисто так вот написано в Талмуде, вот слово в слово, что здесь он говорит, это написано в Талмуде. И там говорится, это где-то третье тысячелетие этого летоисчисления. Так вот там написано, а что там написано, сейчас будем учить, но я дам маленькое введение. предписано Торой Моисея, чтобы весь Израиль, чтобы в первую ночь Песаха, чтобы они ели, то есть ели Корбан Песах называется, то есть жертву Песаха на этот вечер. И стоит, чтобы они варили они его, и никаким образом другим они его не делали, а чтобы они его, как бы, жарили его на веретеле. На веретене. Да? Или веретеле. Я говорю веретело, а моя жена говорит веретено. Я не знаю, я уже 33 года за границей, а моя жена всего... сколько? 17. Так что здесь уже живет. Так что кто из нас прав, не знаю. Может быть, я уже забыл. Но веретело, мне кажется, лучше. Она говорит веретено. Ну, может быть, и не в ее деревне так произносили. Может быть, у нас по-другому. Ну, неважно. Дискуссия. Да, а ожегова нет у меня под рукой. Ну, неважно. Значит, так вот. Надо было, они должны были этот Песах, Корбан Песах, жертву Песаха жарить. То есть жарить как бы на огне. Грилировать. Грилировать как бы. Но мы бы сказали на нашем языке сейчас грилировать. На живом огне как бы. И вот так вот, он и обязаны вот таким образом были да, его есть. И вот обязаны были его есть. А это как было, это как называлось, какое мясо это называлось? Козленка. Ну, козленка или что-то такое вот. Барашка. Барашка ели, того такого. Так вот, овечку могли бы сделать. Да, баранина, в смысле. Так вот, это они должны были есть как мицва, как заповедь. Уже стоит эта заповедь. Так вот, это я немножко рассказал. И вот 39. Вот то, что сейчас нам возвращаемся к словам Рава Бархана, которые он слышал от имени Раби Йоханан, что написано, что я прямые, те, которые прямые, они прямые пути Творца и цадиким, праведные будут следовать им, а злодеи споткнутся на них. 39 после точки. Машаль. Пример. И он дает нам пример сейчас. Это все история. Это не то есть не Шлавей Сулам дает, а это продолжение вот этого Талмуда. Машаль лишь наивный Адам. Пример. Два человека. Пример с двумя людьми. 40. Шецалу эт писахеген, которые жарили, скажем прямо так, которые жарили свои писахеген, свои барашков, которые посвящены, да, которые они должны были приносить их в Песах. То есть сделали их жарить, чтобы и сделать целью, чтобы исполнить мицву. Ну, как обычно, в Песах, в первую ночь. Точка. 40 после первой точки. Очень внимательно смотрите. Эха адлешем мицва. Один из них делает ради мицвы, ради заповеди. Вейхаде ахло лешем ахилла гаса, а другой ел ее просто ради грубой еды, просто для живота. Дословно ахилла гаса, просто как грубая пища, просто ел грубо, как ради себя, можно сказать. Просто поесть, это ему было важно. точка. Зе шахло лешем мицва. 41. Вецадиким елхуба. Точка. Это 40 после последней точки. Тот зе шахло лешем мицва. Тот, который ел его, этого барашка, лешем мицва ради и ради мицвы, ради заповеди, 41. Про этого сказано вы цадиким, елхубам, а цадиким, а праведники будут следовать им, этим путям Творца. 41. После первой точки. Везе шахло лешема хила гаса. Упоше им их шалубам, точка. А тот, везе, а тот шахло, который ел его, лешема хила гаса, ради грубой пищи, просто наесться. Упоше им их шалубам, этот, а об этом сказано в этом стихе, упоши им их шалубам, а злодеи, они споткнутся на них, на этих путях Творца. Точка. 41 после последней точки. Амар ле реш лакиш. 42. Гай раша карит ле. Гайраша каритле неги делока мицва мина муфхар песах мигика абит. Я немножко акцент не так сделал, это язык арамейский, вавилонский. То есть вавилонский арамейский. А зогар арамейский, зогар это зогар, это арамейский галилейский. А я привык больше к зогару, к языку зогар. Но здесь тоже не важно. Еще раз я повторю это немножко так, как они говорят. Более-менее. Амар ле Решлакиш, сказал ему Решлакиш. Я сначала прочту это еще раз, чтобы не коверкать. Амар ле реш лакиш 42. Гай раша карит ле. Неи делока мицва мина муфхар песах маика абит. Точка. 41 после последней точки. Амар ле реш лакиш, сказал ему его оппонент. Ну, не оппонент, а в паре, который с ним работает, да? Как боксер с тренером. Великий был Реш Лакиш. Так вот, сказал ему, рассказывал я уже про него. Амар ле Раби Реш Лакиш, сказал ему Реш Лакиш, это его зять был, Раби Йоханана. 42. Ай, Раша карит ле. Этот Раша, его называют злодеем. Наидило камит с вами на муфхар. Несмотря на то, что он исполнил мицву, несмотря на то, что он исполнил, да, он не исполнил мицву, как полагается, а муфхар не исполнил мицву в самом выраженном, правильном, хорошем виде. Но Песах, Мегика Абит, но Песах, но он сделал Песах, то есть он сделал жертву Песаха. Хорошо, он не исполнил ее так, как понятно, со всеми ее деталями и в самом лучшем виде не исполнил эту мицву. Но он ее сделал, он исполнил, он принес жертву Песаха, понятно, что бы то ни было, он сделал это, вот сделал. Очень тонкое здесь, что они говорят, нет глубина, которая нам тяжело это все дается, но посмотрим дальше. Глубина громадная здесь, в Талмуд. У них какая подготовка, какая у них глубина была внутренняя. 43. Машма микан. Шееш гевдель бахавана. Афальпи. Шебамаасе шнейгем шавим. Точка. Теперь начинает. Там закончился у нас. На 42-й строчке закончился у нас. Это изречение закончилось из Талмуда. И теперь берет слово Шлавей Асулам. 43. Машмамикан. Отсюда как бы явствует. Явствует. Есть такое. Отсюда, казалось бы, означает. Отсюда значит. Просто сказать можно. Отсюда значит. Шееш гевдель бакавана. Слушай внимательно, что есть различие в каване, в намерении. Афальпи шебамасешнагем шавим. Несмотря на то, что в деянии оба равны. Правильно? Оба они сделали это, но в деянии они одинаковы. И этот сделал мицву. А есть разница в каване. Точка. 43. Вагам шреш лакиш. 44. Омер. Шелони крараша. Ки альколь по ним мицвака абит. Эла шейномина муфхар. Точка. 43 после точки. Вагамша Решлакиш омер, несмотря на то, что Решлакиш, его имя так называлось, Решлакиш, место из места, которое называлось Лакиш, он его родом был. Так вот, Решлакиш, несмотря на то, что Раби Решлакиш, 44, говорит, Шелоникра Раша, что он не называется Раша, запомни это слово, что он не называется злодеем. Киальколь по ним, ибо, по крайней мере, мицвака абит слова, из его слова точно дословно, что он сделал мицву, правильно, он сделал мицву, да, мы не смотрели, ты не видел, мы не видим его кавану, но все он сделал, как полагается. Эла шейно мина мухар, но не в самом лучшем виде. Мухар, значит, в самом избранном, да, избранном, самом лучшем виде. Он не сделал это в самом лучшем виде. То есть исполнил ее не совсем так, как не с каваной такое. Ну, а так он все сделал. И тот сделал, и тот сделал. Разве можно увидеть, кто из них как? Так вот, он говорит, все равно есть. Точка. 44 после точки. Это зе Ехулим 45 лефареш. Шедавка бейнян мицва амринан шникра мицва. Идем дальше после точки. Аваль ло мина муфхар. Точка. Это зе на это 45. Ехулим лефареш. Мы можем это объяснить. Шедавка бейняна мицва амрина. Что только, что именно, лучше сказать, шедавка, что именно, бейнян мицва в отношении мицвы амрина. Нам говорят, шеникра мицва, что это называется мицва. Точка. Авайло мина муфха. Что это? А, в отношении мицвы говорят нам, что это называется мицва. Здесь можно было точку не ставить. Что касается аспекта, еще разочек. Нам говорят, что в аспекте, именно в аспекте мицвы, нам говорят, что это называется мицва. А вальломина муфхар, но не в самом, как сказать, выбранном, отборном, очень хорошо, отборном виде. Как отборное, знаешь, отборное есть, отборное зерно, выборочное. И так здесь, то есть не в самом великолепном виде. Точка. Визегу митаам 46, шамрухазаль. После скобки везе лешано. Вамарав Йегуда. Амарав. Леулам ясок адам 47 батора умитсвот. Вафилу шелолишма. Шемитох шелолишма ва лишма. 45 после последней точки. Визегу митам, и это по той причине. 46. Шамру хазаль, что сказали мудрецы после скобки. Визелы шоно, и вот их слова, и мы уже слышали эти слова много раз, и каждый раз по-новому. Вамар Рав Йегуда, и Рав Йегуда сказал. Рав Йегуда сказал, Амар Рав от имени Раби Рава. То есть он сказал, что сказал Рав. Рав был такой, имя его было такое, Рав. Леолам ясок адам 47 батура. Пусть человек всегда занимается Торой и заповедями. 47. Афилуша лолишма, даже лолишма, даже не ради неба. Шемитохше лолишма, что когда он делает лолишма, палишма, он приходит к лишма, к тому, чтобы делать ради имени. То есть на отдачу. Это есть ради имени. 48. Аваль бедвар шут. Бетах шееш гевдель бен шегумы кабель атаануг. Митаам митсваташем. Широцоно 49 легитив ленивраав. Ахерет. Гайну. Митаам агавацмит. Гая миватер аль атанug. Точка. 48. Аваль бедвар шут. Но в отношении разрешение. Бадаваршу, то есть не разрешение, есть такое дваршу, значит, что человек делает это по доброй воле. То есть делает это не как, как бы, что он не обязан это делать. Да? Не обязан делать, а... В аспекте выбора. Ну, выбора, не выбора. Он может это делать. Бадаваршу, что он делает это, он хочет это делать, он делает, а не как обязанность. Конечно же, бетах, ше еш гевдель бен шеу мекабель танук митаам митсват Ашем, есть, конечно же, различие между тем, что когда делает, когда человек получает наслаждение митаам митсват Ашем по причине того, что это заповедь Творца. Ширецоно, что его желание Творца, 49, легитив за невраав, делать добро его творением. Ахерет иначе, гайну, то есть, митаама гавацмит, иначе это будет по причине любви к себе. А я маватер аля танук, ибо иначе, из-за по причине, если бы он это хотел делать, если бы это было по причине любви к себе, а я мыватера летану, кто он бы отказался бы от наслаждения. Понятно? Что человек это делает нечто по своей собственной воле. Что он делает мицву, заповедь. По собственной воле. Если заповеди, например, делай. Он делает или вообще он делает что-то делать, потому что это заповедь. И он делает это и получает наслаждение, дает наслаждение от того, что это заповедь Творца. Понятно? Заповедь Ашем. Что, почему? Потому что его, а если бы он делал, если бы он хотел это что-то сделать, это сделать, это же самое от любви к себе, то бы, конечно, не надо было ему это, получать это наслаждение от исполнения Торы. Правильно? От исполнения заповеди. Он бы не получил от этого наслаждения. Он бы не стремился бы к этому. Точка. Немца. Базе. Шиика. Следующая страница. 61-я. Первая строчка. И Гакавана. Находим. Последняя строчка предыдущей страницы. Находим из этого, в этом, из этого. Шиикар и Акавана, что главное, это Кавана. Первая строчка. После первой точки. Эла. Эла бедавар мицва умрим. Афилуше эйнло Кавана. Гамкен, никра мицва. Очень тонко, дает нам очень тонкое объяснение. То есть, главное, кавана, так? Понятно, да? Но теперь смотри внимательно. Вот теперь вот он приходит к тому, что говорили эти два великих мудреца, которые работали в паре. Понятно? Один нападался, как бы нападал, а другой защищал Тору. Так? Ну, а оба любили Тору, оба были великие. Но в том, чтобы для того всегда важно, то это один приходил с аргументами, Раби Реш Лакиш, а второй как бы доказывал, как бы, да, понятно, он его эти аргументы, он их решал эти противоречия, которые выставлял Раби Реш Лакиш. Первая строчка. Эла бедвар мицва, свыше говорит. То есть все кавана, конечно, но бидвар мицва омрим в отношении мицвы говорят, то есть при исполнении мицвы говорят нам так, смотри, афилу шейн ло кавана, даже если нет у него намерения, гамкен некра мицва, это все тоже, несмотря на это также называется мицва. Понятно? То есть то, что мицва касается, даже если нет намерения, если он это делает, это считается мицва. Понятно? А дальше. Везегу. Видишь, что он сказал, да? Если это какая-то мицва, он исполняет, и он без намерения, все равно это мицва. А вот это называется в каком отношении? Бидвар мицва. Вещи, которые или в деле мицвы. А в деле ршут, двар ршут называется, когда человек делает это не как мицва, а это его собственное, да, как сказать, его, он делает что-то такое для Творца, понятно? Но это не он, это его личное желание. Вот там, да, там он должен быть кавана обязана, потому что, так, понятно, дальше. Везегу каналь два шелегабей хакляль. Ломдим лахем, ликаем тора у митцвот, шело лишма, кмо шомер гарамбам. Первая строчка после последней точки. Везегу канале, это как сказано выше. Два. Шелегабея клаль, что по отношению к массе. Ломдим лахем, учат их. Лекаем Тора у мицвот, исполнять Тору и заповеди, шелолишма, лолишма, то есть не ради имени. То есть он имеет в виду что-то еще. Кмо шаомер Рамбам, как сказал великий Рамбам, Раби Моше бен Маймони, Маймон. Понятно, что он делает лолишма. Я думаю, мы сейчас на этом закончим. Тоже старайся каждое слово. Неделя большая, еще время есть. Как домашнее задание, работай тоже над языком. Так же, как мы говорили в ТЭС, я не знаю, я не говорил сейчас, но ТЭС тоже, и это старайся работать над языком. Каждое слово, я даю перевод, очень дословный перевод. Мне не было кому спрашивать, у меня не было все эти тексты, я когда учил сам, мне не было кому спрашивать. И даже если переводы были, то были общие переводы, так, никак нельзя было видеть, какое слово с чем соотносится. Просто кто-то что там читал, потом что такое, мы там переводили чуть-чуть. То есть, кажется, с каждым, я работал с этим, с, как сказать, со словарями, которые не годились. Потом, сейчас у меня есть уже иврит-иврит, Ожегов ивритский, то есть иврит-иврит, самый такой хороший словарь, но уже я в него уже перестал давно заглядывать, очень редко заглядываю. А сначала было, каждый раз я заглядывал, и то он не давал, надо было смотреть, и не все, нет, потому что нет каббалистического словаря, а здесь у тебя прямо все расписано, каждое слово у тебя есть, то есть можешь первый раз посмотреть, прослушать, а потом взял, записал, можешь каждое слово, потому что я каждое слово акцентуирую. Я каждое слово, я даю на него перевод, поэтому можешь записать каждое слово, работать как, насколько, как у тебя есть время и силы.